Я мощь и скорость обожаю просто с детства. Я по дорогам мчусь и в слякоть, и в пургу. Мне звук мотора завораживает сердце. И без машины жить я просто не могу. Опять сажусь в свое я транспортное средство. Педаль до пола, стольник с места, мысли прочь. И вот летит душа куда-то в поднебесье. По автостраде, уходящей в ночь. Ветер, мокрый асфальт, день прошедший уносится вдаль по пустой автостраде ночной. Снова я на дороге один, тускло светят фары машин, растворяясь в шорохе шин. Мой мотор мчит меня, унося проблемы дня. На дороге пустой только я. За рулем душа моя, на дороге только я. Только вот никак обогнать себя не сумею я. За рулем душа моя, на дороге только я. Только знаю я, не дорога это, а жизнь моя. Я опять в себя погружен, будто сплю и вижу я сон. Словно крутит прожитый день магнитофон. И цветные картинки забот скорость бешено прочь унесет. Только вот от себя вряд ли спасет. Мне глаза смотрят вслед, в них жалости нет. Только ночь дарит мне звездный свет. За рулем душа моя, на дороге только я. Только вот никак обогнать себя не сумею я. За рулем душа моя, на дороге только я. Только знаю я, не дорога это, а жизнь моя. Снова мчит, сердце в такт стучит, а вокруг только ночь, ночь молчит. За рулем душа моя, на дороге только я. Только знаю я, не дорога это, а жизнь моя. За рулем душа моя, на дороге только я. Только вот никак обогнать себя не сумею я. За рулем душа моя, на дороге только я. Только знаю я, не дорога это, а жизнь моя. За рулем душа моя, на дороге только я. Только вот никак обогнать себя не сумею я. Только вот никак обогнать себя не сумею я. Только вот никак. как обогнать себя не сумею я.